Параграф 218. Первое. Первый составляет процесс живого существа, совершающийся внутри его. В этом процессе живое существо само раскалывается и делает свою телесность своим объектом, своей неорганической природой. Последнее, как относительно внешнее, вступает в самой себе в различие и противоположность своих моментов, которые жертвуют друг другом, ассимилируют друг друга и сохраняются, продуцируя себя. Эта деятельность членов представляет собой, однако, лишь деятельность единого субъекта, в которую возвращаются их произведения. Так что в этой деятельности продуцируется только субъект, то есть он себя лишь репродуцирует. Прибавление. Процесс живого существа, совершающийся внутри его самого, имеет в природе троякую форму — чувствительность, раздражимость и воспроизведение. Как чувствительность, живое существо есть непосредственно простое отношение с собой, душа, везде присутствующая в теле, внеположность которого не есть истина для нее. Как раздражимость, живое существо выступает расколотым в себе самом, а как воспроизведение оно постоянно восстанавливает себя из внутреннего различия своих членов и органов. Живое существо существует лишь как этот непрерывно возобновляющийся внутри его самого процесс.